Как только нам исполнилось со Стасом по 18 лет, мы решили найти какой-нибудь способ легкого заработка, чтобы ничего не делать, а деньги получать. Мы давно планировали сдавать сперму, потому что посмотрели какие-то фильмы, где там сдаешь сперму, тебе платят $100. Искали, искали этот банк спермы, где же это будет. Ну а почему? Почему нет? Все, быстренько пришел там, чик-чик, и деньги на бочку. Искали, искали, искали этот банк спермы. Нашли, все, на Алексеевской. Поехали. Приезжаем. Здравствуйте, мы здравствуйте. Скажите, а у вас здесь сперму за деньги сдают? Он такой, ну да, у вас. Вам какие анализы нужны? Нам не анализы, нам сперму надо за деньги сдавать. Такие, не, ну какую сперму? Сперму за деньги сдавать, какую, вот как в кино. Там. А, вы имеете в виду донорскую? Ну да. А вы знаете, это что будут сдавать, это, во-первых, у нас безвозмездно, а во-вторых, у вас должно быть два ребенка и справка о здоровье двух детей, о здоровье вашем, что вы будете хорошим отцом. Ну, у нас нет детей. Ну, нет детей, значит, и сперма ваша не нужна. Вот, блядь, вот ебучие кинофильмы. Ну, не работает так. Ну, понятно. Давай думать, что еще можно сделать. Можно продавать спинной мозг. Думали, спинной мозг стоит дорого. Но это очень больно, опасно и долго к этому готовиться. Ладно, спинной мозг продавать не будем, стрёмно. Можно быстренько продать почки или там какие-то парные органы. Но тоже жалко, потому что хрен его знает, потом вот захочется тебе каким-то спортом заняться, а почки одной нету, не стали. Тут я узнал, что можно заложить свои органы после смерти. То есть ты подписываешь договор, что в случае смерти твое тело может быть использовано на органы какой-нибудь фирмы. Мы даже нашли такую фирму. Со Стасом уже собрались ехать. И тут у нас такая философская дискуссия. Я говорю, а вот ты как думаешь? Вот если бы у меня была такая фирма, и кто-то со мной бы договор заключил, что если вот он умрет, то я его органы смогу использовать в качестве донорских. Вот у меня бы человек долго бы не прожил. Он бы быстро вообще мне свои органы бы передал. Потому что он же может начать пить, курить, колоться, может умереть от старости, от болезни какой-нибудь, и органы уже будут непригодны. То есть человека надо быстренько завалить и органы его пересадить. Ну да, логично. Я говорю, нахуй надо, мы сейчас вот поедем, подпишем этот договор, мы до дома не доберемся, нас где-нибудь машина собьет. Да, точно. Нахуй надо. Ну, решили органы оставить при себе. С донорством у нас не срослось вообще никак. Ну, что делать-то? Сдавать кровь можно. Кровь можно сдавать. Пришел, сдал, деньги получил. Хорошо, около меня банк крови в ЦКБ. Мы нашли телефон, я туда позвонил. Говорит, да, кровь принимаем. Да, платим $50 за кровь. 400 миллилитров. Да, можете, ну, там, по 18 лет, там, да, все замечательно, доноры нужны. Что для этого надо? Вот приходите к нам. Пришли к ним, нам дали направление в поликлинику. Мы со Стасом отправились. Отсидели очередь, сдали все. Какие-то флюорографии, санэпидемстанции. Вот ездили, эти справки собирали, что я не больной, какой-нибудь вирусной инфекцией, бешенством, еще какой-то хуйней. Все, здоровые люди, все хорошо. Выдали нам эти бумажки, сделали нам флюорографию, что мы не туберкулезники. Зачем-то у нас в поликлинике взяли кровь, мочу. Пришли мы в ЦКБ, там у нас еще раз взяли кровь. Опять же, проверить, не спидозники ли. Все проверили, все нормально, звонят, говорят, приходите, ребят, сдавайте. Пришли, сдали кровь по 450 миллилитров, смотрим, сидят девки в коридоре, девки весят килограмм по 50. Мы-то побольше, мы-то по 80 уже к тому времени где-то были. Но пошли разговаривать, но девки весят меньше нас, значит, у них крови меньше, а берете-то у них столько же, 450, да. А возьмите еще по одной порции. Нам деньги очень нужны. Ну, что-то торговались, упросили врачей. Взяли они у нас по две порции. А, у нас со Стасом полные карманы денег, по $100 подняли. Идем довольные. У обоих такая эйфория. Потому что после того, как сдашь одну норму крови, там и то бывает, что эйфория наступает. А если ты сразу две ебанешь, то просто летишь. Эти ватные. Пришли домой, поели что-то. О, жизнь-то хороша, все нашли. Как на халяву деньги зарабатывать. Ну да. Но, конечно, сперму было бы сдавать куда как интереснее. И опять же, и трудиться не надо особо, и деньги там вроде побольше. Но это фантастика. Никто ее не принимает.